Впрочем, подождите. Сказка еще не началась. Какая же это сказка, если обычный мальчик Тима, как обычно, прибежал домой, как обычно бросил пальто в кресло, а шапку и шарф на стул. Обычный день обычного мальчика. Хорошо на белом свете. Это травы, это ветер, это снег, а это ливень и ручей нетерпеливый. Это птицы и цветы, это я и ты. На вода в реке смеется, добрый лапой машет ель, а над нами ходит солнце, золотая карусель. Хорошо на белом свете, это я давно заметил. Хорошо в лесу и в поле, дома, в лагере и в школе. Хорошо, когда друзья, это ты и я. Только почему он так возбужден? Что он ищет в папином столе? Так, одна марочка есть. Красивая, с вертолетом. Еще одна нужна. Вовка только за две марки обещал фонарик отдать. Где же вторую достать? Дедушкин альбом с марками папа не велел трогать. Он говорит, что я быстро все марки расшвыряю. И зря папа так думает. Что, я не понимаю, что ли? Марки старинные. Я их все и трогать-то не стану. Только одну возьму, и все. Вот эту! Треугольная. А на ней дядька в кудрях. Тима отклеил марку, и в этот момент альбом выскользнул у него из рук, взмахнул страницами, и легкими бабочками выпорхнули из него марки. Бом! Перед Тимой появился странный человек в короне, похожий на пышную колючку репейника, разрезанную пополам. Плащ шуршал на нем, как новогодняя оберточная бумага. Вы кто? Кто-кто? Король. Настоящий? Самый настоящий. У меня даже усы королевские, вензелем. А что вам здесь надо? С королями так не разговаривают. Следует сказать, добро пожаловать, ваше королевское величество. Добро пожаловать, ваше величество. Да. А что вам надо? А вам что надо? Я король-почтовый Кмарик. Почетный член старых коллекций, альбомов и клясеров, и прочее, и прочее, и прррррр. Ты представляешь, какой я великий и почти единственный? И вот никто иной, как я, лишился своего главного советчика. Куда ж он делся? Это грустная история. Ты представляешь, в одно прекрасное утро королева натерла пол во всем королевстве. А главный советчик... Нет, ты только подумай. Нажаловался королеве, что я не вытер ноги и ужасно затоптал паркет. О, как мне попало! И на меня напал страшный королевский гнев. Я приказал наклеить главного советчика на конверт без адреса и послать с королевских глаз долой. Вот. А теперь у меня стоят все дела. Как быть, прямо ума не приложу. К тому же я не знаю, куда его нужно прикладывать. Верни мне советчика. Ну откуда я его возьму? А, треугольная марка с моим главным советчиком у тебя в руке. Преподнеси ее, то есть его, мне. Нет, ваше величество. Нашли дурака. Мне Вовка за эту марку фонарик обещал. А вы что дадите? Нашли дурака. Короли ничего не дают, они берут. Ну тогда и говорить не о чем. Не дам. Да я тебе. А я тебе другую марку дам. В обман. В обмен. А меняться? Ладно, это другое дело. Хорошо, я допущу тебя в мое королевство старых марок. Закрою тебе глаза, только чур не подглядывать, а то узнаете дорогу, все королевство по марочке растаскаете. Повторяй за мной. Бом-ли-ни-бом. Бум-ли-ни-бом. В альбом, не в альбом. В альбом, не в альбом. Войдем, не войдем. Войдем, не войдем. И Тима оказался в старом дедушкином альбоме. Ох, простите, в королевстве старых марок. Перед королевским дворцом у ворот стражники. При виде короля они подняли вверх длинные тонкие трубы, раздули щеки так, будто запихнули за каждую по большому спелому яблоку и... Слышите? Звук пронзительный, как автомобильный гудок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Стражники так сильно дули в свои трубы, что одно облако на небе сдвинулось с места, а в другом образовалась дырка. А король вдруг запрыгал на одной ножке. Может быть, от радости? Что это вы на одной ножке скачете, ваше величество? Скорее верни главного советчика. Ты же видишь, что я и шагу без него ступить не могу. Пожалуйста, берите. Осторожно, осторожно. Разве можно так бросать человека? Я же не просто квадратик бумаги. А вот и я, ваше величество. Эх, и попутешествовал. На конверте без адреса я объехал чуть ли не все почтовые ящики мира. Да, теперь, ваше величество, мне есть что посоветовать. Советую вам поставить левую ножку левее. Левее, левее, левее. Да, а правую правее. Вот прекрасно, с ногами разобрались. Теперь прошу во дворец. Левую левее, правую правее. Вот бы никогда не подумал. Странный дворец. Да, зрелище странное, более того, непонятное. Перед Тимой расстилались лестницы, бесчетное число лестниц, широкие и узкие, короткие и длинные, витые, прямые, пологие и крутые, вверх, вниз, вбок и сбоку, деревянные со скрипом, мраморные с блеском, ковровые, бесшумные, с перилами и с перильцами, с оградами и балюстрадами. Лестницы пересекались, перевивались, вырастали одна из другой. Лестницы, лестница, лестница. Поднимаются ступеньки от земли до самых крыш. Постепенно, помаленьку, их осиливай, малыш, осиливай, малыш, твой первый шаг с порога ступенькой начинается, и дальняя дорога ступенькою кончается. Вот спешат недели. Жизнь как лестница, по ней каждый час и в каждом деле легче вниз, а вверх труднее. А вверх всегда труднее. Твой первый шаг с порога ступенькой начинается, и дальняя дорога ступенькою кончается. Будет много восхождений по ступенькам долгих дней, от дверей и до ступеней межпланетных кораблей, далеких кораблей. Твой первый шаг с порога ступенькой начинается, и дальняя дорога ступенькой продолжается. Странный дворец. Нравится? У меня 102 лестницы и 4 ступеньки. 103-я лестница не поместилась. Пришлось ее закончить на крыше. И зачем столько лестниц на один дворец? Конечно же, для великолепия. Шествие по лестнице намного торжественнее, чем по ровному полу. В особенности приятно подниматься, так сказать, поступенно. Почему меня никто не встречает? Почему никто мне не радуется? Почему меня никто не восхваляет? Эй, королевский угодник! Что угодно, ваше величество? Угодить. Угодить кому угодно. И особенно королю. Встречайте короля! Улыбки королю! Вздохи королю! Охи королю! Мохи, охи, охи, вздохи мало. Ахи королю! Ахов мало. Все, все, все королю! И никому больше. Наш король такой! Наш король сякой! Наш король! Наш король! Такой сякой! Ну, сякой, такой, а про храбрый забыл. Одну минуточку, ваше величество, одну минуточку. У меня все записано, все записано. Вот, король самый, двоеточие. На А аккуратный запятая, аппетитный запятая. Ой, нет, не то. На Б безмозглый. Безмозглый запятая. Так что? Нет, не то, ваше величество, не то. Вот, вот, благородный запятая, благосклонный запятая. Вот на В везучий запятая, вертикальный запятая. Горизонтальный. Какой? Ой, не то, не то. Вот, вот, вот. Смелый, сильный, храбрый. Вот. А про сообразительный забыл. Сейчас, ваше величество, сейчас. Вот у меня тут все записано. На С. Сварливый, симпатичный, соответствующий. Нет, ваше величество, про сообразительность не сообразил. Ух ты, какой ты такой продолговатый. Эй, стража! Возможно! Лишить угодника праздничной ватрушки. Ваше величие! Ну и хвостун вы! Ваше величество! Ну и хвостун вы, ваше величество! Неужто все короли такие? Все, все до одного. Тут по всем лестницам вверх-вниз забегали люди, а на самой широкой появилась королева. Она по самые уши испачкалась в муке. Она похожа на циркового клоуна. Руки ее, по локоть залепленные чешуйками теста, напоминали двух толстых, неуклюжих рыб. Ну, наконец-то! Вечно вы опаздываете! Ватрушка с изюмом почти готова. Можете мыть руки и садиться к столу. Опять мыть руки. Ваше величество, ну, ватрушка. Ну, ладно, помоем. Только чур без мыла. А на самой верхней ступеньке винтовой лестницы вдруг появилась маленькая девочка в коротеньком лиловом платьице и с бантом на макушке. Острые концы банта торчали, как две часовые стрелки. Короткие минутки слагаются в часы, отсчитывают сутки без устали часы. Можно время обогнать, тики-так, тики, можно в ногу с ним шагать, тики-так, тики, но его не обмануть, тики-так, тики, и назад не повернуть, тики-так, тики. Невидимые мыши колесики шуршат, в то время девочка, это тики-так. Она живая? Не знаю, не задумывался. Обедать, обедать. Чур, я супа не буду, мне сразу ватрушку. И не возражать королю, обедать. Обедать так обедать. Это занятие вполне достойное короля. Ах, ваше величество, опять вы забрались ногами на трон. А я утром его чистила. Я больше не буду. Приятного аппетита, ваше величество. А песенка? Песенка для приятного аппетита. Эй, придворный сочинитель. Эй, придворный сочинитель. Эй, придворный сочинитель. Аппетитная песенка готова? Жили-были дед да баба, били кашу молотком. Били-били нету, жили, запивали молоком. Королю на стол накрыто, кошке блюдечко налито, а свинье в ее корыто. Приятного аппетита, приятного аппетита. Ели кашу дед да баба, жили-были молотком. Ели-пили нету, жили, запивали молоко. Королю в его корыто, кошке в блюдечко налито, а свинье на стол накрыто. Приятного аппетита, приятного аппетита. Нету, жили, нет да баба, еле били молотком. Жили-были-были, жили, съели кашу целиком. Королю на стол налито, кошки в блюдечко накрыто, а свинье в ее корыто. Приятного аппетита, приятного аппетита, приятного аппетита. Браво! Браво! Замечательно и превосходно! Угодил поэт высшей марки. Отдать ему ватрушку королевского угодника. И королевский угодник не получил ватрушки. От огорчения он даже начал худеть. Он худел прямо на глазах. Его круглый живот опадал, как проколотый воздушный шарик. Тиме стало жалко его, и он незаметно положил на тарелку огорченного толстяка свою порцию. Королевский угодник оживился, замахал вилкой и быстро стал поправляться. Ему даже пришлось отодвинуться от стола, чтобы уместить живот. Ты благородный мальчик. Скажите, а эта девочка Тики-Так живая? Не знаю, не задумывался. Может, там придворный сочинитель задумывался. Он у нас такой задумчивый. Спроси у него. Он идет. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик пострелять. Я вам не помешал? Вы, кажется, стихи сочиняете. О, я уже давно все свои стихи сочинил. Я теперь издаю полное пожизненное собрание... Стихов? Нет, строчек. Из них можно собрать сколько угодно замечательных, неповторимых стихотворений. Как же это? Ну, что непонятно, но я сейчас покажу. Вот, пожалуйста, жили-были деда-баба, били кашу молотком, рассердился дед на бабу, хлоп по каше кулаком. А теперь тщательно перемешиваем строчки и прошу. Били кашу дед да баба, жили-были молотком, рассердился дед на кашу, хлопа, ну и так далее. А вот еще. Понятно, понятно. Что? Вы лучше скажите, эта девочка Тики-Так живая? Не знаю. Я ничего, кроме своих стихов, не знаю и знать не хочу. А, главный совет. Мой приветчик, то есть мой приветик, главный советик. Ах, все путаешь, сочинитель. Смотри, впутаешься куда-нибудь. Я путаю? Что вы? Да у меня вообще никогда ничего путного не бывает. Смотри у меня. Скажите, эта девочка живая? Не задумывался. А какая разница? Никто не задумывался. Никто не знает. Спрошу у нее самой. Девочка, ты живая или просто часы? А, Тики-Так, Тики-Так, я не знаю. Живая? Эй, король! Вы зачем заставляете девочку считать время? Если ваши часы испорчены, так почините их! О времени ни слова, о часах ни звука. Вот еще выдумки. Почему? Потому что время движется вперед, день за днем. И каждый день приносит что-то новое. А это очень опасно. Наоборот, новое всегда интересно. И какие замечательные слова. Новость, новенькая. Или вот это, обнова. Что ты? Если обновится наше королевство старых марок, то может устареть король. Но этого не произойдет. потому что мы уже остановили время. Остановили? Чепуха! А вот и не чепуха, а прекрасная идея. Мы сломали все часы. Но теперь у меня есть совсем распрекрасная идея. Пустить время назад. Хотел бы я поглядеть, как у вас это получится. Как? Сейчас посмотрим. Ваше Величество, этот старый часовщик все еще упрямится. Так я сам придумал, как пустить время назад. Придумал? Так позвать сюда этого часовщика. Часовщика! Позвать сюда часовщика! Давай, старик, пошевеливайся. Повелеваю тебе, часовщик, пустить время назад. И поскорее принимайся за дело. Вы уже пытались остановить время. Но из этого ничего не вышло. Тем более невозможно заставить время двигаться назад. Невозможно? Я тебя научу. Заставь стрелки ходить в обратную сторону. Вот. Ага. Что ты на это скажешь? Можно, конечно, заставить стрелки ходить в обратную сторону. То-то же. Но от этого время не повернется вспять. Часы не управляют временем. Они его только отсчитывают. Но я король, приказываю. Серебряные колесики времени не подчиняются даже королям. Правильно, часовой мастер, вот здорово сказал. Что? Отказываешься? Отказываюсь. Схватить его, связать его, заточить его. Глаза короля гневно засверкали. Потом разбежались к ушам, потом сошлись к носу, потерлись о переносицу и стали похожи на две маленькие горошины, прыгающие по кривому блюдцу. А когда король закричал, показалось, что это блюдце треснуло посредине. Тим хотел броситься на помощь часовому мастеру, но его схватил за рукав главный советчик и потащил куда-то под темную лестницу. Он пощупал темноту руками и приложил палец к губам. Пустите! Куда вы меня тащите? Я не люблю, когда мои советы слушают посторонние. Я хочу дать тебе совет. Ты хочешь выбрать самую лучшую марку? Так бери короля. Да не нужен мне король. И чем он, ваш король, такой замечательный? Может, он открытие какое сделал? Или изобрел что-нибудь? Или в космос полетел? И ничего такого он не может. Так себе королишка какой-то. Что? Ах, вот оно что! Караул! То есть, король! То есть, караул! Убежал. Ну, их всех надоело. Домой хочу. Зовет меня кто-то. Тима, спасайся, убегай. Король тебя прикажет схватить, связать, заточить, как моего дедушку, часового мастера. Ну нет, сначала я должен все выяснить и понять. Скажи, Тики-Так, зачем они заставляют тебя считать время, если сами его боятся? Все часы король приказал сломать и выкинуть. Никто уже не помнит, как считать время. Только меня дедушка научил этому. Вот они и заставляют объявлять им время завтрака, обеда, ужина. Они целыми днями едят и спят, спят и едят. И ничего не происходит. А ты не считай! А, я боюсь. Вон дедушку они схватили, связали и заточили. Нечего бояться! А дедушку часового мастера мы освободим. Вот посмотришь. Уж если я сюда попал, так что-нибудь придумаю. Тем временем главный советчик, выкрикивая несвязные слова, несся по лестницам. С одной ноги у него соскочила туфля, и босая пятка шлепала по ступенькам, как мухобойка. Король сидел на ступеньке с круглым зеркалом в руках. Ваше Величество! Я занят. Но! Никаких но. Я занят собой. Но! Не видишь разницы? Но этот мальчишка сказал, что вы так себе. Что вы какой-то, что вы не... Простите, вы не... незамечательный, ваше величество. Схватить, связать, заточить. С радостью, ваше величество. Вот, и пускай посторонних мальчишек в свое королевство. Эй, советчик, постой, я с тобой. Вдвоем веселее. Я его вижу, ваше величество. Нет. На винтовой лестнице. Это тики-тики-тики-так. То есть тут как тут. То есть нет, так, тики-тик-ку. Короче, тут они тут. А, держи, держи, стража. Стража, держи. Так, стражи, держа, стражи. Берегись, Тима, бежим. Тики-так схватила Тиму за руку и потянула за собой. Девочка стремительно мелькала в просветах железной винтовой лестницы, и казалось, что она запуталась в тонких перилах и ажурных ступеньках, как в кружевах. Высокие крутые ступеньки звенели и прогибались под ногами. Тима и Тики-так оказались на легкой висячей площадке. По всем лестницам затопали, зашлепали, захлопали сапоги стражников. Вот главный советчик показался на верхней площадке. Он протянул руку, но оступился и закувыркался вниз по лестнице, как клоун. Бам-бам стучала голова, делим-делим выстукивали коленки. Бам-делим-бам-делим, блямс! Главный советчик оказался на нижней ступени. Его свисали бороды пыли. Я вам советую послушаться моего совета и не убегать. Хватать их. Осторожнее. Хватайте. Берегись, Тики-так. Ой. Ага, попалась. Держись, Тики-так. Я бегу к тебе на помощь. И ты попался. Ага. Связать, заточить. Ага, вот так. Тима и Тики-так оказались в каком-то темном чулане. Тима ощупал стены, пол. Он поднял голову и ударился об острый выступ. Тима провел руками над головой. Потолок был похож на лестницу вверх ногами. Ой, я, кажется, знаю, куда нас столкнули эти мерзкие стражники. Это темная ступенька под крышей. Меня сюда сажали, когда я забывала тики-такать. Ой, здесь мыши, я боюсь. Мыши, прекрасно! Мыши знают выход наружу. Следи, откуда они появятся. Ой, Тима, они там в углу попискивают. Ага, вот они, мыши. Мышиные норки, мышиные щелки. Смотри, полоска света. Тут подгнившая доска. Да. Ну-ка попробуем ее выломать. Кто это? Там кто-то есть. А вдруг стражники? Тики-так? Это я, часовой мастер. Дедушка, значит, нас заперли рядом с тобой? Да, я тут за стенкой. Если бы нам удалось поднять еще одну доску, то я бы пролез к вам. Скрипи, доска на ржавых гвоздях. Так, так, Тики-так. Еще немного, друзья, я вам помогаю. Часовой мастер подтолкнул плечом остаток перегородки, и они оказались все вместе. А над головой увидели треугольник фиолетового вечернего неба и кусок громоздкой кирпичной трубы. Смотрите, выход на крышу. Это те самые 4 ступеньки, что не уместились во дворце, и пришлось их вывести на крышу. Повезло нам! Скорей на крышу, оттуда мы сможем убежать. Ой, как высоко! Не смотри вниз, голова закружится. Я боюсь, я упаду. Держись за трубу. Нас, кажется, заметили. Стой! Стой! Сюда, все сюда! Я вижу их, беглецы, на крыше! Ой, я, кажется, угодил ногой в щель. Ой! Ой-ой-ой, пустите меня, я первый их поймаю. Как раньше короля, королевский угодник, помоги мне. Я сам застрял. Бегите, дети, я их задержу. Нет, или вместе спасемся, или никто. Ой, совсем темно, я боюсь упасть. Ничего, я привяжу тебя к своему поясу. Где-то у меня был кусочек бечевки. Я вчера змея воздушного запускал. Ой, что это? Тима вынул из кармана вместо бечевки марку с вертолета. Ту самую, что хотел обменять на фонарик. Вертолет скользнул по нарисованному голубому небу и вдруг превратился в настоящий вертолет, повисший над самой крышей. Да, это просто удача, что Тима захватил в королевство старых марок новую замечательную марку с вертолета. Смотрел кабину! Как раз 3 свободных места! Хватайте их! Ловите их! Попробуйте поймать! Время! Наше время! Тихо-тихо! Ваше время прошло! Вертолет стремительно понесся вверх. И королевский дворец с множеством лестниц, с главным советчиком, висящим на водосточной трубе, с королевским угодником, застрявшим в чердачном окне, королем с зеркалом в руках, с придворным сочинителем, растерявшим все свои строчки, стал уменьшаться, уменьшаться. И вот все это уже не больше квадратика потертой марки, прилепленной к странице старого альбома.